Глава 36. Письмо. Прошло несколько дней. По ощущениям, месяц пролетел. Мишеля как подменили. Как только Жак с Этьеном приехали к нему и рассказали, что произошло, Мишель рванул в университет. Он застал еще добрую половину студентов и выступил перед ними с речью. Проповедью, как это назвал Жак. Он обличал их в жажде жертвы на заклание. Увещевал о любви. Призывал к мудрости и терпимости, к ошибкам ближних. Когда стало известно о попытке самоубийства Адель, университет вообще заходил ходуном, а Мишель из изгоя превратился в местного святого. Его проповедь разбирали на цитаты. Особенно циничные с ухмылкой говорили, что Мишелю крупно повезло, что он успел выступить до того, как стало известно о поступке Адель. Артем пропадал у постели больной. Он сразу, не думая, брякнул врачам, что он ее жених, поэтому его любезно пускали в палату. Тем более девушка шла на поправку. Да и взгляды еще очень слабой Адель на своего спасителя не оставляли у персонала сомнений. Приехали родители Адель. От описания подвигов их дочери за последние месяцы у них волосы на голове шевелились. Вид Артема у постели их больной дочери обнадеживал и скрашивал жуткие рассказы о ее поклепе на профессора. Нормально пообщаться с ухажером мешал языковой барьер, поэтому они просто умилялись общей картинке. Я пару раз заходила к Адель, но Артем махал на меня руками и просил ей пока на глаза не показываться. Он что, влюбился? Похоже, что да. Это было странно, они ведь даже не общались. Но, по правде говоря, мне было плевать. Целыми днями я лежала на кровати, рассматривая браслет, что подарил мне Денис когда-то. Все эти фигурки – символы нашего прошлого. Я гладила их подушечками пальцев, а сердце будто резал нож. Я подвергала себя этой пытке часами, неистово радуясь, что не зашвырнула браслетом в пижона вместе с кольцом. Теперь я могу упиваться своим горем, имея вещественные доказательства минувшего счастья. Однажды, оторвавшись от браслета, который я теперь снова надела на запястье, мой взгляд упал на клубы пыли, собравшийся под столом. Я не помню, убиралась ли я дома в этом году. И сквозь эти серые шары я разглядела нечто белое. Письмо! Как я вообще могла сомневаться? Почему я не прочитала его? Как я могла забыть о нем? Я бросилась к конверту, сдула пыль и развернула письмо. «Ну, здравствуй!» Приветствовал меня незнакомый, довольно корявый почерк. «Сразу скажу, ты уж меня прости. Ведь подумал тогда тебе не весь что. Но ты ж сама посуди. Ты никакая была, а я ваши братья навидался за годы. То пьяные, это уж лады, с кем не бывает. А то запаха нет никакого, а видно, что человек... Ну, не человек он. Под чем-то. Вот и о тебе тоже подумал». «Боже, это ведь от дяди Миши письмо! Неужели Денис нашел его?» Уже даже я забыла о печальной участи водителя такси, которого из-за меня же бросила жена. Я с трепетом продолжила чтение. «Спасибо, хочу сказать-то. Дениска-то твой нашел мою Машку, объяснил ей все, как полагается. Она и простила меня. Мы ж не теперь опять свадьбу сыграть решили. Это уж ее затея, не я придумывал. Это ж надо, на старости лет свадьбу играть. Да и с кем? Со своей женой». Но это Денису твоему поклон. Да и тебе тоже. Я ж понимаю, что коли б тебе все равно было, он бы Машку мою не сыскал, ей все не объяснял. Он что ж мне говорит? Говорит, что виноват перед тобой, а ты его слушать не хочешь. Вон, Машка моя меня тоже слушать не хотела. Напридумала себе, что я там делал, обиделась, да и на развод подала. Я ей объяснять, а она ни в какую. Вот тут так же ж выходит». Этот твой Денис мне и говорит, мол, дядь Миш, люблю я ее, виноват, мол, но она не хочет меня послушать. И вот я тебе говорю, дурында ты рыжая, послушай ты человека-то, не бери пример с Машки-то моей. Самого человека слушай, что говорить с тобой хочет. Ну уж если такой вот, как этот Денис, тебе не люб, уж не знаю, как вам молодежи-то угодить. Береги ты его и миритесь уж скорей. Всего тебе наилучшего, деточка». Дядя Миша. Я читала и перечитывала. умывалась слезами и снова ласкала строчки взглядом. И каждый раз, когда я смотрела на слова «люблю я ее», сердце делало фуэте. «Да сколько же можно быть такой упертой дурой? Я ведь люблю его. Он любит меня. Вот ведь оно, счастье. Только руку протяни». Да, он ошибся. Да, он... Да дурак он был, идиот. Разве не это он мне хотел сказать, когда примчался в аэропорт, а потом на океан? Да сколько можно уже себя уговаривать? Пора уже сделать то, о чем я так давно мечтаю. Услышать его голос. Я кинулась к телефону. Номер я помню наизусть.